Эндрю с отличием окончил колледж и принял предложение работать в научно-исследовательском институте. Там он понял, какой огромный вклад в будущее планеты может сделать подобная организация. И через 5 лет решил основать собственный мозговой центр, правда, куда скромнее масштабами, и поделился идеей с братом. Таннер мгновенно оживился. «Блестящая мысль! Такие фирмы получают миллионные правительственные контракты, не говоря уж о корпорациях, которые нанимают. Меня это не интересует, Таннер», – перебил Эндрю. «Я хочу помогать людям». «Помогать людям?» – озадаченно протянул брат. «Да, я постоянно помню о странах третьего мира, у которых нет доступа к новейшим методам ведения сельского хозяйства и производства. Недаром говорят, что если дать человеку рыбу, он сможет утолить голод. Но если научить его ловить рыбу, он не будет знать голода до конца дней своих». Снова эта старая песенка. «Эндрю, страны третьего мира не смогут заплатить. Неважно, мы пошлем туда экспертов, чтобы объяснить, как современные технологии смогут изменить их жизнь. Назовем мозговой центр Kingsley Group. Ну что скажешь?» Таннер, немного подумав, кивнул. «Что же, неплохо. Можем начать с тех стран, о которых ты толкуешь, а потом поохотиться за большими деньгами, правительственные контракты и... Таннер, давай все же попробуем сделать этот мир лучше!» Таннер улыбнулся. «Значит, придется идти на компромисс. Они начнут с того, что предлагает брат, а потом постепенно развернутся по-настоящему». «Итак...» Таннер протянул руку. «За наше будущее, партнер!» Через полгода братья стояли под проливным дождем, разглядывая небольшое кирпичное строение со скромной вывеской, гласившей «Kingsley Group». «Ну как смотрится?» – гордо спросил Эндрю. «Прекрасно», – согласился Таннер, едва сумев скрыть иронию. «Эта вывеска обязательно принесет счастье стольким людям», – воскликнул наивный брат. «Я уже начал нанимать экспертов для поездок в третьи страны». Таннер попытался было возражать, но снова сдержался. Не стоит подгонять брата. Он вполне может заупрямиться. Но время покажет, кто был прав. Он еще будет на коне. Еще раз взглянув на невыразительную табличку, Таннер подумал, что когда-нибудь изменит название фирмы. Рано или поздно оно будет звучать как Kingsley International Group. Джон Хайолт, университетский друг Эндрю, вложил в компанию $100 000. Остальные деньги дал Эндрю и, наняв с полдюжины экспертов, отправил в Сомали и в Судан учить туземцев, как сделать жизнь лучше. Но денег это не принесло. Таннер не понимал, зачем все это брату. «Эндрю, мы могли бы получить контракты от больших компаний», попытался он уговорить брата. «Этого делать мы не будем», наотрез отказался тот. Таннер окончательно растерялся. «Пойми, Крайслер ищет людей, которые...» не унимался он. «Лучше давай займемся реальным делом», улыбнулся Эндрю. Таннер с трудом сдержался, чтобы не вспылить. У каждого из братьев была своя лаборатория. Оба с увлечением погрузились в свои проекты. Эндрю частенько работал по ночам. Как-то придя на работу, Таннер понял, что Эндрю так и не уходил из лаборатории. Увидев брата, Эндрю радостно вскочил. «Представляешь, мой эксперимент удался. Нанотехнология становится реальностью. Я разрабатываю методику». Таннер почти не слушал, занятый мыслями о знойной рыжей девице, с которой познакомился вчера вечером. Она подсела к нему в баре, выпила за его счет, а потом потащила к себе и ублажала всю ночь, когда она сжимала его... «И, думаю, это настоящий прорыв. Ну как, Таннер, звучит?» «О да, конечно, здорово!» — воскликнул застигнутый врасплох Таннер. «Я так и знал, что ты по достоинству оценишь мои успехи!» — весело воскликнул Эндрю. Но Таннера куда больше интересовал свой секретный эксперимент. Если все сработает, он завоюет мир. Как-то вскоре после окончания колледжа Таннера пригласили на вечеринку с коктейлями. Заскучав, он уже хотел уйти, когда за спиной раздался приятный женский голос. «Я много слышала о вас, мистер Кингсли». Таннер повернулся, предвкушая новое знакомство. Однако в следующий миг был вынужден скрывать разочарование, Перед ним стояла ничем не примечательная молодая женщина. Ее можно было бы назвать некрасивой, если бы не пристальный взгляд больших карих глаз и невеселая циничная улыбка. Больше всего Таннер ценил в женщинах физическую красоту, так что незнакомка не соответствовала его стандартам. «Надеюсь, ничего особенно плохого», — бросил он в ответ, стараясь побыстрее от нее отделаться. «Я Полин Купер. Друзья зовут меня Пола. В колледже вы встречались с моей сестрой Джинни. Она была без ума от вас». «Джинни, Джинни. Коротышка? Высокая? Брюнетка? Блондинка?» Таннер продолжал улыбаться, лихорадочно вспоминая эту самую Джинни. «Их было так много». «Джинни ужасно хотела потащить вас к алтарю». «Подумаешь, примета. Да все они только об этом и мечтали». «Нет, он решительно не помнил никакой Джинни». «Ваша сестра была очень милой девушкой. Просто мы не сошлись». «Бросьте», — ехидно ухмыльнулась Пола. «Вы давно забыли мою сестричку. Признайтесь, что это так». «Ну, я...» — смущенно пробормотал Таннер. «Ничего страшного. Я только вчера была на ее свадьбе». Таннер с облегчением вздохнул. «Вот как! Значит, Джинни вышла замуж?» «Ко всеобщей радости». Последовала небольшая пауза. «Но я еще не замужем. Не хотите завтра поужинать со мной?» Таннер присмотрелся к Поле. Хотя она не в его вкусе, все же достаточно привлекательна, и фигурка у нее вполне. Уложить ее в кровать легче легкого. Таннер предпочитал думать об отношениях с женщинами, как об игре в бейсбол. Он бросает женщине один мяч, и все. Если она промахнется, значит, выбывает из игры. «Плачу я», — заверила Пола, неверно истолковав его молчание. Таннер рассмеялся. «Ужин в ресторане мне пока по карману, если только вы не гурман мирового класса. Испытайте меня и увидите, чем дело кончится». «Обязательно», — тихо ответил он, глядя в ее глаза. На завтра они ужинали в сверхмодном ресторанчике на окраине города. Пола надела белую шелковую блузку с большим вырезом, черную юбку и туфли на высоких каблуках. Наблюдая, как она идет к столику, Таннер подумал, что выглядит она значительно лучше, чем ему казалось, и держалась она с видом принцессы какой-то экзотической страны. Таннер вдруг оробел, и приветствие получилось слишком тихим. «Добрый вечер», почти прошептал он, вставая ей навстречу. «Добрый вечер», — кивнула Пола, пожав его руку. И Таннеру снова показалось, что перед ним особа королевской крови. Вид у нее, во всяком случае, был величественным. «Итак, давайте начнем сначала», — предложила она, садясь. «Признаюсь вам, что у меня нет сестры». «Как это?» — озадаченно нахмурился Таннер. «Но вы говорили...» «Просто хотелось посмотреть на вашу реакцию», усмехнулась она. «Я много слышала о вас от своих друзей, и мне стало интересно, как вы себя поведете». «Поведете в чем? Она имеет в виду секс? Или... И вообще, с кем она говорила? У него так много знакомых». «Не делайте поспешных выводов. Я говорю не о ваших доблестях. Для меня главное — это ум». Она словно читала его мысли. «Так вас во мне интересует исключительно ум?» «Помимо всего прочего», — кокетливо улыбнулась она. «Легкая добыча, ничего не скажешь. Раз-два, и мяч послан дальше некуда. Значит, очко в кармане». Таннер потянулся через стол и сжал ее пальцы. «Вы — это нечто!» — воскликнул он. «Нечто особенное. Похоже, мы неплохо проведем время вместе». «Уже возбудился, дорогой?» — спросила она неожиданно. Таннер, не ожидавший такой прямоты, несколько удивился. «Да она, ко всему прочему, горячая маленькая штучка». «Почему же? Я всегда наготове, принцесса», — кивнул он. «Прекрасно», — довольно усмехнулась она. «Доставай свою черную книжечку, и мы вместе найдем ту, которая согласится ублажить тебя сегодня». Таннер замер, не веря ушам. Он привык издеваться над женщинами, но до сегодняшнего вечера ни одна не смела вышучивать его. «Ты о чем?» — зловеще тихо спросил он, уставясь на девушку. «Видишь ли, тебе давно пора острее отточить твои навек заученные приемы. Ты хоть понимаешь, насколько они банальны?» Таннер ощутил, как в лицо бросилась краска. «А почему ты считаешь, что мои приемы заученные?» Она подняла на него смеющиеся глаза. «Да они, должно быть, были изобретены еще Мафусаилом. Когда ты обращаешься ко мне, я не хочу слышать слова, которые ты говорил до меня десяткам женщин». Танер молчал, пытаясь скрыть бешенство. Она, кажется, решила, что перед ней молокосос, которому можно безнаказанно читать морали. Да она просто самовлюбленная идиотка. Значит, мяч не взят. Сука вне игры,